Статья была проникнута глубоким церковным сознанием и пламенной любовью к православной Вселенской Церкви. Ничто в ней не предвещало приближения катастрофы. И вот в том же 1883 году появляется великий спор и христианская политика. Под этим общим названием объединено 7 статей. Соловьев приходит к католической ориентации и разрывает с Иваном Аксаковым. Это сочинение, презрительно названное Катковым детским лепетом, является первым в России опытом богословского и исторического изучения великого спора между Востоком и Западом. Автор видит в разделении церквей не просто распрю за власть и борьбу за неприкосновенность догматов. Он рассматривает это явление во всей его духовной и культурно-исторической сложности. Как ни спорны многие взгляды и выводы Соловьева, ему принадлежит заслуга единственно правильной постановки вопроса, инициатива растущего на наших глазах экуменического движения. Перерабатывая идеи, уже знакомые нам по предыдущим его сочинениям, особенно по чтениям о богочеловечестве, автор определяет характер восточной культуры как подчинение человека божественному началу, а западной как самодеятельность человека. Восток выработал идеал теократии, философии, теургии, Запад – эллинский идеал чистой философии и чистого искусства. Веря и поклоняясь человеческому началу, Запад искал совершенного человека и обоготворил кесаря. Восток пришел к потребности воплощения совершенного Бога в самом человеке, и ложный человека-бог Запада, кесарь, и мифические бога-человеки Востока одинаково призывали истинного бога-человека. По сравнению с чтениями о бога-человечестве, эта новая концепция Соловьева более заострена и антитетична. Раньше он говорил о развитии божественного начала на Востоке и человеческого на Западе. Теперь он противопоставляет Бога человечества человека божеству. Духовная история человечества не представляется ему больше в виде самостоятельного развития тезиса и антитезиса, долженствующих, наконец, встретиться в синтезе. Это параллельный процесс последовательных и все более полных взаимопроникновений Бога и человека. Таким видоизменением достигается полное единство плана мировой истории. Бога-человечество есть не только конечная цель развития, но и самый закон этого развития. Оно присутствует во всех явлениях религиозной жизни человечества, как их энтелехия. Перед нами снова несомненное влияние Достоевского, его гениальные мысли о встрече человека-бога с бога-человеком, Аполлона Бельведерского с Христом. Но вывод Соловьева совершенно иной. Встреча этих двух идей не есть столкновение истины и лжи, а путь к осуществлению полноты богочеловечества. Христианство, пишет Соловьев, есть откровение совершенного Бога в совершенном человеке. В Христе, пишет Соловьев, находит свою полноту и удовлетворение исторический Восток, верящий и поклоняющийся совершенному божеству, но не могущий осуществить его, только ищущий его, и исторический Запад, верящий и поклоняющийся совершенному человеку, но с отчаянием находящий его под конец только в обезумевшем от самовластия кесаре. Тут проходит линия, отделяющая Соловьева от Достоевского. Последний видел в западном самоутверждении человека антихристового начала и отдавал половину христианского мира под начало великого инквизитора. Первый верил в человека и самоутверждение его признавал законным путем к Богу. Достоевский, несмотря на свое всечеловечество, в антропологии своей был пессимистом. Соловьев в своем богословии всегда оставался гуманистом. Явлением Христа открывается новый мир. в котором не должно быть ни восточной, ни западной культуры, а только одно истинное человечество или церковь. Задача ее в сочетании божественного и человеческого начала. Она осуществляется постепенно в истории церкви, наталкиваясь на бесчисленные препятствия. С первых времен христианства и до ныне Бога-человек является для мира камнем преткновения и соблазна. Все многочисленные и разнообразные толпы еретиков, гностики, арий, несторий, евтихий, иконоборцы, сходятся между собой в отрицании действительного Бога-человека. Истолкование всех восточных ересей, как реакция древнего восточного принципа бесчеловечного Бога и сведение христологических лжеучений к исконному монофизитству Востока, логически вытекают из общей концепции Соловьева, но исторически ничем не оправданы. Халкидонский догмат, являющийся высочайшей вершиной восточного богословия, представляется автору единоличным творением римского папы Льва Великого. Арианство, охватившее весь западный мир, чисто восточной ересью и так далее. Знакомство Соловьева с историей церкви было довольно поверхностно. Ради стройности своих схем он легко жертвует фактами. Как всякому теоретику, действительность часто кажется ему слишком сложной и противоречивой, и он с ней не церемонится. Антихристианское начало, побежденное в теории учением церкви, не было побеждено в практике жизнью сынов церкви. В Византии, рядом с Христовой церковью, существовало полуязыческое общество и государство. Христиане уходили в пустыню, монашество, признавшее в аскетизме высшую и безусловную цель жизни, не вместило полноты христианской истины. Светское общество Византии страдало практическим несторианством, а монашество страдало практическим монофизитством. И те, и другие возвращались к древней восточной идее бесчеловечного Бога. Под знаменем этой идеи выступает магометанство. Скрытый грех христианского Востока становится здесь явным, но это и есть историческое оправдание мусульманства. Восточные христиане потеряли то, в чем не были христианами, независимость политической и общественной жизни. Взгляды Соловьева на Византию и ислам – чистое умозрение. У него была столь же субъективная и неоправданная вражда к Византии, как у Достоевского к католичеству. Происхождение мусульманства из греха восточного христианства – аффектная, но совершенно фантастическая гипотеза. Деятельный Запад создал великое монашество, а созерцательный Восток, по словам самого же Соловьева, первый пытался осуществить теократический идеал. Соловьев правильно чувствовал противоположность восточной и западной культуры, но объяснял ее чисто теоретически, не касаясь глубины этой труднейшей проблемы. Сурово осудив Восток, автор обращается к грехам Запада. Неподвижности первого противостоит суетность второго. Церковь не есть только святыня, как полагал Восток, она также есть власть и свобода. Божественное начало церкви должно не только пребывать и сохраняться в мире, но и править миром. Для истинного строения Царства Божия одинаково необходимы церковная святыня, церковная власть и церковная свобода. Человечество может воспринять их только при условии нравственного акта самоотречения лиц и народов. Равновесие Бога-человечества, заложенное в церкви, было нарушено Западом, сначала во имя власти – папизм, потом во имя свободы – протестантство. Если Восток всецело отдался охранению священных начатков Царства Божия, то Рим прежде всего поставил заботу о средствах к достижению Царства Божия на земле. Организуя единство духовной власти, Рим забыл, что вершина церкви есть свобода духовной жизни. И тут Соловьев довольно неожиданно заявляет, что принцип, который последовательно проводится им для объяснения разделения церквей, деятельность Запада и созерцательность Востока, главного не объясняет. Но главная беда, пишет он, была не в том, что христианский Восток был слишком созерцателен, а Запад слишком практичен, а в том, что у них обоих было недостаточно христианской любви. Это новое объяснение зачеркивает все предыдущие. Из плана культурно-исторического и богословского проблема переносится в план нравственный. Если главная беда в недостатке любви, то с этой главной беды и надо было начинать. Где глубокие ее истоки? Почему до IX века Восток и Запад находились постоянно в положительном взаимодействии? Почему с IX века положение решительно изменяется? Сложным обходным путем Соловьев приближается к основному положению Хомякова. Разделение церкви объясняется не догматическими расхождениями, а исключительно причиной нравственной. Хомяков всю вину разделения возлагал на Запад. Католическая церковь, введя новшества в догматы, совершила акт нравственного братоубийства по отношению к Востоку. Соловьев распределяет вину между Востоком и Западом. Обращаясь к истории русской церкви, автор отмечает, что Россия вместе с православием получила из Византии и византизм, то есть вместе с вселенским преданием и местное. И тогда возник вопрос, почему греческое местное предание предпочтительнее русского? Так появляется в России старая русская вера, восстающая против реформ Никона. Русский раскол был естественным плодом и законным возмездием византизма. Взгляд Соловьева на русское староверие непрерывно меняется. В статье о духовной власти в России он объяснял его происхождение латинскими новшествами Никона. В статье о расколе в русском народе и обществе – реакции местного предания на вселенское предание православной церкви. В «Великом споре» он считает его детищем местного греческого предания, которое вводил Никон по вере грек. Эти колебания объясняются уже указанной нами особенностью творчества Соловьева. Его построение априорны. Сначала создается теория и начертывается схема, потом по графам и рубрикам распределяется исторический материал, поэтому выхваченные из разных композиций те же факты выглядят по-разному, иначе они показаны, иначе освещены. Приступая к шестой статье «Папство и папизм», автор не скрывает от себя трудности своей задачи. Какая непроглядная мгла! Какая сила вековых предрассудков и обманов, незабытых обид, незакрывшихся ран, страстей застывших и неодолимых? Где найти такое заклинание, чтобы исчезли перед нами эти злобные призраки, чтобы эти непогребенные мертвецы сошли в могилу? Сущность великого спора сводится к вопросу, имеет ли церковь практическую задачу в мире, для исполнения которой необходимо объединение всех церковных христианских сил под властью центрального церковного авторитета. На этот вопрос римская церковь ответила утвердительно. Она признала единство и нераздельность духовной власти, ее верховенство по отношению к власти государственной и безусловную обязательность церковного авторитета для каждого человека. Она выставила требования троякого подчинения – церковного, политического и личного. И это требование справедливо. Церковь должна действовать и бороться в мире, поэтому необходим авторитет, порядок, дисциплина. Но после разделения церквей папство в путях своих уклонилось от христианского идеала. Нужно отличать истинное папство от его искажения или папизма. В политической истории папизма Соловьев отмечает три момента. Смешение духовного служения с мирским владычеством, старание достигнуть этого владычества интригой и вооруженной силой, после неудачи этих стараний унижение папства и впадение его в руки светской власти. Грех папизма в насильственном проведении теократической идеи в превращении церкви в государство. История преподает нам три урока. Разделение церквей показало, что церковь насильственно объединяема быть не может. Торжество светской власти во всем христианском мире показало, что церковь насильственно над миром господствовать не может. И, наконец, протестантство показало, что человек насильно спасен быть не может. В заключительной, 7-й статье «Общие основания для соединения церквей» Соловьев признает первой задачей христианской политики восстановление церковного единства. Это не значит, однако, что православный Восток должен быть обращен в латинство, ибо в таком случае церковь вселенская превратилась бы в церковь латинскую, и христианство потеряло бы свое значение в человеческой истории. Воссоединение это возможно, ибо основное единство вселенской церкви, состоящее в богочеловеческом союзе людей с Христом, через апостольское преемство, догматы и таинства, нисколько не нарушено видимым разделением церковных обществ. Итак, прежде всего, должно признать, что как мы, восточные, так и западные, при всех разногласиях наших церковных обществ продолжаем быть неизменно членами единой, нераздельной Церкви Христовой. Каждая из двух церквей уже есть Вселенская Церковь, но не в отдельности своей от другой, а в единстве с нею. Причина общего неуспеха христианского дела, дело созидания христианской культуры, лежит в антихристианском разделении Востока и Запада. И когда произойдет соединение католичества с православием, то за ним последует и воссоединение с церковью протестантства. Протестантское начало свободы займет высокое место в свершении церкви, ибо свершение церкви есть свободная теократия. Мысли Соловьева, выраженные в этой статье, определили собою все дальнейшее направление во христианской политике. Теперь они кажутся нам бесспорными и даже несколько элементарными, но в 80-е годы, когда чувство мистического единства Вселенской Церкви было почти утрачено, когда православные называли католиков еретиками, а католики православных схизматиками, когда велась озлобленная схоластическая полемика между представителями двух церквей, выступление Соловьева с призывом к справедливости и братской любви было великим нравственным подвигом. Признанием особой духовной идеи православия и невозможностью обращения Востока в латинство Соловьев подготовил новое понимание церковного воссоединения, которое впоследствии было усвоено Римом и резко изменило его латинствующую политику. Перелом, происшедший в мировоззрении Соловьева, сказывается особенно в двух пунктах. В отношении к русскому православию и в оценке католичества. Автор великого спора уже не думает, что русское православие хранит в себе всю истину христианства. Он отрицает за ним характер вселенскости и видит в нем преобладание греческого местного предания и русской старой веры. С другой стороны, отделяя папство от папизма, он утверждает, что католичество заблуждалось только в средствах, но не в целях. Соловьев становится убежденным апологетом великой католической идеи, горячим защитником принципов единства власти, авторитета и дисциплины. Чем был вызван такой внезапный перелом? Как сотрудник славянофильской Руси, друг Достоевского и Ивана Аксакова, мог столь неожиданно принять истину католичества? Логическое развитие заветной идеи Соловьева о всеединстве, юношеская мечта о синтезе божественного и человеческого начала в богочеловечестве, жажда скорого осуществления Царства Божия на земле в форме свободной теократии – все это подготовляло перелом. И все же наступление перелома не может быть объяснено этими причинами. Князь Евгений Трубецкой рассказывает, что у Соловьева был вещий сон, страшно его поразивший. Ему приснилось, что папский нунций благословляет его на дело воссоединения церквей. Этот сон впоследствии точно осуществился. Сам Соловьев в полушутливой форме пишет Кирееву о мистической причине своей новой церковной ориентации. Соединение церквей должно быть не механическим, а внутренним, химическим. Кое-что по части такой химии можем и мы сделать с Божьей помощью. Мне еще с 1875 года разные голоса и во сне, и наяву твердят, Занимайся химией, занимайся химией. Я сначала разумел это в буквальном смысле и пытался исполнить, но потом понял, в чем дело. Историю разрыва между Соловьевым и Иваном Аксаковым можно проследить по их переписке 1883 года и по статьям Аксакова в Руси 1884 года. Первые три статьи «Великого спора» Соловьева были напечатаны в Руси без всяких редакционных замечаний, хотя, пишет Аксаков, мало симпатии внушал нам подчас его диалектический метод, переносимый в самые недра чисто мистических, не поддающихся анализу истин. Когда дело дошло до четвертой статьи, то есть до взаимных отношений Рима и Византии, и уже явно обнаружилось несчастное тяготение автора к папству, мы отказали в помещении этой статьи и упорствовали в своем отказе долей 5 месяцев. Наконец, 14 ноября статья была напечатана со следующим примечанием автора. Эта статья сокращена и переделана из другой, более обширной статьи о разделении церквей, которая не была напечатана. Аксаков в откровенном письме возражал Соловьеву, тот ему отвечал. «Во всяком случае, вопрос о примирении великого спора не должен быть причиной малого спора между нами». Но новую свою идею он защищал страстно. «Мне кажется, — пишет Соловьев Аксакову, — вы смотрите только на папизм, а я смотрю прежде всего на великий, святой и вечный Рим, основную и неотъемлемую часть Вселенской Церкви. В этот Рим я верю, перед ним преклоняюсь, его люблю всем сердцем и всеми силами своей души желаю его восстановления для единства и целости Всемирной Церкви, и будь я проклят, как отца-убийца, если когда-нибудь произнесу слово осуждения на святыню Рима». После долгих колебаний Аксаков согласился напечатать остальные 4 главы «Великого спора», сопроводив их более или менее резкими оговорками, полемическими заметками протоиерея Иванцова-Платонова, возражением Киреева и другими статьями в том же духе. Особенно пострадала 6-я статья Соловьева «Папство и папизм». Из нее были выпущены все святоотеческие и соборные свидетельства в пользу Рима, но зато она была снабжена 25 критическими замечаниями протоиерея Иванцова-Платонова. В приложениях к книге «История и будущность теократии» Соловьев поместил свои подробные возражения на эту критику. Раздраженный таким бесцеремонным отношением редакции, он резко пишет Аксакову: «Вы упрекаете меня в увлечениях. Дело в предмете увлечения. Я своих увлечений не стыжусь. Да я же вас и предупреждал год тому назад». Он требует, чтобы заключительная статья «Великого спора» была непременно помещена в Руси. «Обо мне распространился решительный слух, — пишет он, — что я перешел в латинство. Я бы не считал постыдным сделать это по убеждению, но именно мои убеждения не допускают ничего подобного. Братское отношение к Западной Церкви противно нашим естественным интересам и нашему самомнению, но именно поэтому оно для нас нравственно обязательно. Ни о какой внешней унии, вытекающей из компромисса интересов, здесь нет речи». Он потому и просит о напечатании последней статьи, что в ней выражено решительное осуждение всем бывшим до ныне униям. «Желая этой статьей освободить себя от обвинения в одностороннем латинстве, я тем самым желаю снять и с вас обвинение в напечатании моих статей. При указанном заключении в них не будет ничего для вас предосудительного, ничего противоположного славянофильским принципам». Это свидетельство поразительно. Соловьев убежден, что в своей защите католичества и проповеди единой Вселенской Церкви он остается верен принципам славянофильства. Расхождение с Аксаковым кажется ему простым недоразумением, а обвинение в увлечении латинством — клеветой. Он не может понять, что его вселенская точка зрения еще недоступна современникам, что историческое разделение церквей не может быть сразу же преодолено актом личного вхождения в единое мистическое тело церкви. Он просто отказывается от выбора между католичеством и православием, отрицает историческую действительность и ставит себя в небывалое доселе положение первого и единственного члена Вселенской Церкви. Необычайно религиозное дерзновение этого замысла. необычайна трагичность этого духовного одиночества. Соловьев верит, что вероисповедные перегородки до неба не доходят, и он считает их несуществующими, но он живет еще на земле, ему приходится постоянно на них наталкиваться, разбивать о них голову. Позиция его между католическим и православным миром кажется двусмысленной и соблазнительной. Он принадлежит и тому, и другому, но принадлежит лишь в теории. На практике он вне этих миров, он выше их, и его не понимают ни католики, ни православные. Слишком ранний предтеча, слишком медленной весны.